Альберта Моравия. Римлянка. Роман. Перевод с итальянского. Избранная. В трех томах. Том второй. Москва. Терра. 2001 год. Серия «Современный зарубежный роман». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.